Глава 9. Библиус был в затруднении. Держа обеими руками чашку с кофе, он растерянно крутил головой, глядя то на Лизу, то на Акатоша. Я прекрасно понимал хранителя незримой библиотеки. Он очень хотел послушать рассказ Акатоша о духах, населяющих разные миры, а также о других тонкостях шаманского ремесла. Но почему прямо сейчас? Почему именно тогда, когда незримую библиотеку почтил своим присутствием летописец с его удивительными рассказами о магических загадках? — Может быть, мы послушаем их по очереди? — предложил мне Библиус. — Сначала Елизавета Федоровна поделится своим рассказом, а затем Акатош поведает нам о духах. Но я решительно воспротивился. — Прости, Библиус, но у нас мало времени. Федор Кораблев уже вылетел на дирижабле в столицу. Он прибудет к вечеру, и я должен понять, что мне с ним делать. Где-то на свободе бегает таинственный некромант, и вряд ли он отказался от своих коварных планов. Призраки могут в любую минуту снова напасть на ректора Собакина, поэтому я должен поговорить с Акатошем немедленно. В конце концов хранитель библиотеки сдался и движением руки воплотил в круглом зале еще один небольшой столик. На полированную столешницу лег лист плотной бумаги, а над ним наготове зависло самопишущее перо. — Библиотека подробно запишет рассказ Акатоша, — вздохнул Библиус. — А я потом его прочитаю. На этом мы и порешили. Лиза принялась пересказывать Библиусу свой последний рассказ для магических сплетен, а я сварил всем еще кофе и кивнул Акатошу. — Рассказывай. Акатош принялся рассказывать мне о духах. Многого я не понял, но уловил главное — существует великое множество миров. И кроме разнообразных живых существ, в этих мирах обитают духи. Духи бывают добрые и злые. Они могут спокойно путешествовать между мирами и даже вселяться в некоторых людей. Шаман тоже может путешествовать в другие миры, но не целиком. Уходит только его душа, а тело шамана остается там, где он проводил обряд. — Погоди-ка, — нахмурился я. — Ты говоришь, что в других мирах живут духи. А может быть, это просто магические существа? — Может быть, — согласился со мной Акатош. — Но сами они не могут попасть сюда. Могут только воплотиться в меня, — подумал и добавил. — Или в другого шамана. — А тебе это зачем? — с любопытством спросил я. — Добрые духи часто помогают, — охотно откликнулся Акатош. — Могут вылечить болезнь или указать дорогу, если заблудился в лесу. Могут даже послать дождь или, наоборот, хорошую погоду. То есть эти духи все-таки обладают некоторыми магическими способностями, — понял я. — Духи очень могущественны, — почтительно кивнула Акатош. — И добрые, и злые. Но со злыми духами лучше не связываться. Они обязательно тебя обманут и погубят. — А как ты отличаешь добрых духов от злых? — заинтересовался я. — Каждый шаман умеет их различать, — ответила Акатош, глядя на последнюю оставшуюся калитку с творогом. — Ешь на здоровье, — улыбнулся я. — Спасибо, — пробормотал шаман и тут же откусил чуть ли не половину калитки. — Путешествие к духам отнимает много сил, — с набитым ртом пояснил он. — Значит, каждый шаман умеет отличать добрых духов от злых? — задумчиво переспросил я. — Да, — кивнула Акатош. У каждого шамана есть такая способность. Если шаман не может разобраться в намерении духа, он очень быстро пропадет. Духи обманут его, и он погибнет. Получается, ты проводишь специальный обряд, и духи вселяются в тебя. Продолжил расспрашивать я. Не всегда, покачал головой Акатош. Иногда я просто вижу их и могу с ними говорить. «А ты можешь заставить духов сделать что-то для тебя?» — спросил я. «Нет», — ответил Акатош. «Но я могу их попросить. Правда, духи не всегда соглашаются помочь, даже самые добрые. У них, знаешь ли, бывают и свои дела. — И любой человек может стать шаманом, — заинтересовался я. — Нужно просто развить для этого особую магическую способность? — Нет, что ты! — затряс головой Акатош. Он мигом запихал в рот остатки калитки, запил кофе и принялся жевать, виновато улыбаясь. — Ешь спокойно, — успокоил я его. — Нам хватит времени, чтобы поговорить. — Духи сами выбирают того, с кем хотят говорить, — прожевав, пояснил Акатош. — Они начинают являться будущему шаману во сне, а потом и наяву. Преследуют его, и от них никак нельзя убежать. Человек словно заболевает. Он уходит из селения, целыми днями бродит по лесу и пытается договориться с духами. Шаманство — это дар и проклятие одновременно. От него нельзя отказаться. Акатош осторожно оглянулся, как будто подозревал, что за его спиной стоит какой-нибудь невидимый дух и внимательно слушает. — Ничего себе! — посочувствовал я. — Значит, если духи удостоили тебя вниманием, то хочешь или не хочешь, станешь шаманом. — Так и есть, — кивнула Катош. — Но сначала нужно пройти обряд. — Что за обряд? — заинтересовался я. — Будущий шаман должен сам отправиться в мир духов, договориться с ними и найти себе проводника. — А если не получится? — с интересом спросил я. — Тогда душа шамана навсегда останется в другом мире, а тело умирает. Шаман сам становится духом. — Опасная затея, — присвистнул я. — Опасная, — кивнула Катош. — Когда ты впервые видишь духов, ты еще не можешь разобраться, кто из них добрый, а кто злой. Эта способность появляется только после обряда. Но если шаман все-таки прошел обряд и сумел договориться, то после этого он может попросить их о помощи? — Может, — подтвердила Катош. — А может он попросить духа вселиться в какого-нибудь другого человека, который живет за много тысяч километров от шамана? Скажем, в какого-нибудь некроманта. И тогда дух убедит некроманта пойти на кладбище, вызвать призраков и подчинить их себе. И снова Акатош подтвердил мою догадку. — Да, сильный шаман может это сделать, если только дух согласится. — Получается, Федор Кораблев мог организовать нападение призраков на ректора Собакина, — задумчиво сказал я. А сам при этом даже не приближался к столице. Ну и как узнать, делал он это или нет? — Ты можешь спросить у него. — Неожиданно предложила Катош. — Как? — удивился я. — Просто спросить. А если он мне соврет? Я, конечно, сразу это почувствую, но что толку? Доказать я все равно ничего не смогу. — Шаман не должен никого обманывать, — наставительно произнес Акатош. — Это смертельно опасно. Если шаман начнет обманывать людей, то он потеряет свою магическую способность. И духи могут обмануть шамана. «Думаешь, Кораблев об этом знает?» — усмехнулся я. «Каждый шаман знает», — кивнула Катош. «Это знание приходит вместе с магическими способностями. Если я не хочу отвечать на какой-то вопрос, то просто промолчу, но врать не стану». «Похоже, ты мне очень помог, шаман», — улыбнулся я. «Спасибо тебе». — Не за что, тайновидец, — кивнула Катош. — Мы друзья. Ты помог мне с чашей выбора, а теперь я помогаю тебе. — Кстати, что там с этой бронзовой чашей? — вспомнил я. — Она теперь работает, как полагается, — радостно подтвердил Акатош. — Люди нашего племени делают выбор, и мир медленно меняется. — Надеюсь, эти перемены к лучшему. — подбодрил я его. — Перемены всегда к лучшему, — серьезно кивнул шаман. — А ты можешь пойти в наш мир вместе со мной? — спросил я. — Хочу, чтобы ты сам поговорил с Федором Кораблевым. Шаман всегда поймет другого шамана. — Не могу, — отказался Акатош. — Я бы с радостью, но духи пока против. Мне нельзя с ними ссориться. Я ведь отвечаю за весь свой народ. — У меня и в мыслях не было ссорить тебя с духами, — улыбнулся я. — Спасибо за помощь, Акатош. Я сам поговорю с Кораблевым и, как ты и советовал, спрошу его обо всем напрямик. Лиза к этому времени закончила рассказывать Библиусу о встрече с призраками в кабинете ректора Собакина. Хранитель библиотеки выглядел очень довольным. Стопка бумажных листов перед ним увеличилась чуть ли не вдвое. — Александр, я заметил, что в последнее время ты часто встречаешься с призраками, — сказал мне Библиус. — И далеко не все из них торопятся уйти за грань. — Так и есть. Удивленно согласился я. «А в чем дело?» «Если когда-нибудь тебе попадется любознательный призрак, который любит читать книги, не мог бы ты привести его ко мне?» — спросил хранитель библиотеки. «Наверное, мог бы. А зачем он тебе нужен?» «Незримая библиотека очень велика», — объяснил Библиус. «Мне не помешает помощник». Или даже парочка помощников. А призраки замечательно для этого подходят. Кроме того, ты же знаешь, что в последнее время я частенько отсутствую. Ты показал мне дорогу в другие магические миры, и исследования захватили меня с головой. Но кто-то ведь должен встречать посетителей. Если я встречу призрака, который согласится работать в библиотеке, — я непременно приведу его к тебе, — рассмеялся я. — Поищи рядом с городскими библиотеками, — посоветовал мне Библиус. — Хорошо, — улыбнулся я. — А сейчас нам пора. Елизавета Федоровна, я буду счастлив сопроводить вас в вашу мастерскую. Библиус и Акатош пошли нас проводить. Идя по коридору, я остановился возле мозаики, на которой был изображен магический город Лачанга. «Ты не получал весточку от нашего джина?» — спросил я Библиуса, вглядываясь в мозаику. «Амираль недавно прислал письмо», — улыбнулся Библиус. «Пишет, что нашел своих родных и в ближайшую 1000 лет не собирается никуда уезжать из Лачанги. Кстати, жители города сумели отогнать песчаных джиннов. И даже придумали по этому поводу легенду». «Что за легенда?» — заинтересовался я. «Легенда о голосе, который прозвучал с неба», — ехидно улыбаясь, ответил Библиус. «В ней рассказывается о том, как двое стражников однажды задремали на посту возле городских ворот. Доблестных стражников разморило на Санцепёке, и они не заметили, как к стенам города подбираются лазутчики песчаных джиннов. Воины сладко спали, опершись на свои длинные копья, и вдруг с неба раздался громовой голос. «Посмотрите вокруг, олухи!» — сказал голос стражникам. «Неужели вы не видите, что в зарослях пустынной колючки притаились враги?» «И что было дальше?» Смеясь, спросил я. «Стражники подняли тревогу, и лазутчиков поймали», — ответил Библиус. «А основные силы песчаных джиннов отступили без боя. Стражу у ворот удвоили. Кроме того, стражников теперь меняют каждый час, а тех, кто спит на посту, бьют палками по пяткам. В честь небесного голоса в городе объявили ежегодный праздник». «Все хорошо, что хорошо кончается», — расхохотался я. «Но нам все же пора. Библиус, передавай привет Амиралю, если когда-нибудь увидишь его». «Я хочу попробовать пройти в мастерскую сама», — неожиданно сказала Лиза, подходя к двери. «Вижу, ты вошла во вкус», — улыбнулся я. «Конечно. Давай попробуем. Саша, ты можешь пойти в мастерскую первым и подождать меня там?» — спросила Лиза. Если я буду знать, что ты меня ждешь, мне будет проще решиться. Запросто. Улыбнулся я, прощаясь с Библиусом и Акатошем. Затем взялся за бронзовую ручку двери, зажмурился, представил себе мастерскую в квартале разбитых статуй и шагнул вперед. Магия перенесла меня в уютную квартирку на втором этаже мастерской. И не куда-нибудь, а прямо в спальню. «Что за намеки?» — оглядевшись, улыбнулся я. Лиза появилась через минуту после меня и радостно бросилась мне на шею. «Я сама смогла вернуться из магического пространства в наш мир», — заявила она, — «и нигде не заблудилась по дороге». «Ты умница», — рассмеялся я, целуя ее. Некоторое время мы с Лизой были сильно заняты, а затем спустились вниз, и я с любопытством уставился на глыбу розового гранита, которая громоздилась посреди мастерской. — Заготовка для будущей статуи? — спросил я. — Да, — кивнула Лиза, подбирая растрепавшиеся волосы. — Буду делать статую кладовика. — Хочешь, я пошлю зов Ведану? — предложил я. — Уверен, он с удовольствием согласится тебе позировать. — Может быть, съездим вместе в Сосновский лес? — спросила Лиза. — Я бы очень хотела познакомиться с Егой. А еще с Лешем. Я ведь видела его только мельком и не успела запомнить, как он выглядит. — Обязательно съездим, — пообещал я, — как только я разберусь с ректором, студентами, призраками и шаманами. Я правильно понимаю, что ты до самого вечера будешь работать в мастерской? — Анна Владимировна просила побыстрее закончить статую, — застенчиво объяснила Лиза. — Вот и хорошо, — улыбнулся я. — Работай спокойно. А я попробую договориться о встрече с Юрием Горчаковым. Есть у меня одна идея. — Если нужно, я могу поехать с тобой, — предложила Лиза. — Не нужно, — отказался я. — Это будет мужской разговор. Работай спокойно и не забудь вернуться домой к ужину. Ты помнишь, что Прасковья Ивановна обещала нам какую-то восхитительную кулебяку? — Не какую-то, а рыбную, — рассмеялась Лиза. — Конечно, помню. Она обрызгала гранитную глину специальным раствором, размягчающим камень, и принялась за работу. Я послал зов князю Николаю Андреевичу Горчакову. «Добрый день, Николай Андреевич!» — поздоровался я. «Скажите, ваш сын Юрий еще в столице?» «Да», — без колебаний ответил Горчаков. «Вы ведь не говорили, что он должен уехать?» В голосе старшего Горчакова я услышал напряжение. Князя можно было понять. В свое время его сын Юрий совершил серьезный проступок. Он украл медальон усиления дара и пытался разрушить магический дар своего сводного брата Ивана. В результате Юрий сам сильно пострадал и несколько недель провел в лечебнице для душевнобольных магов на Пряжке, а затем был вынужден уехать из столицы в родовое имение князей Горчаковых, где-то под Тулой. Князь Николай Андреевич рассказывал мне, что магический дар постепенно вернулся к Юрию. Князь осторожно просил меня о том, чтобы Юрию снова разрешили пройти церемонию выбора пути. И я обещал подумать. — Хорошо, что ваш сын в столице, — сказал я Николаю Андреевичу. — Я хочу поговорить с ним. — В любое время, — заверил меня Николай Андреевич. — Только скажите, куда Юрий должен подъехать? — Я сам приеду к вам. — сказал я. — Буду у вас, скажем, через час. Вам это удобно? — Вполне, — заверил меня Горчаков. — Но имейте в виду, что я должен поговорить с Юрием наедине. Скажем, в том зале, где стоит скульптура работы Померанцева. Не могу упустить шанс еще раз полюбоваться этой прекрасной работой. — Приезжайте, Александр Васильевич, — пригласил Горчаков. — Независимо от того, чем закончится ваш разговор с моим сыном, я хочу поблагодарить вас за то, что вы не забыли о моей просьбе. — Не забыл, — улыбнулся я. — Но я откладывал разговор до тех пор, пока Его Величество не даст разрешение на строительство храма путей. Сейчас решение принято, значит, настало время поговорить с Юрием. За сегодняшнее утро я достаточно напутешествовался через магические пространства, поэтому для разнообразия вызвал извозчика. Откинувшись на спинку сиденья, я смотрел на пролетающие мимо дома и дворцы и по привычке размышлял над предстоящим разговором. В последний раз я видел Юрия в мастерской артефактора Гораздова, откуда он украл медальон усиления дара. Тогда я подстроил Юрию ловушку, и он попался. Прямо из мастерской его увезли в управление тайной службы, а оттуда в лечебницу на пряжке. И сейчас я хотел понять, насколько Юрий изменился. Сможет ли он контролировать себя, если я разрешу ему снова принять путь и усилить магический дар? Ведь Юрий — менталист. Идя по своему пути, он сможет стать довольно сильным магом. Но что, если эта сила снова толкнет его на скользкую дорожку? Извозчик свернул с главного проспекта на набережную Фонтанки и остановился возле высокой ограды с позолоченными остриями. — Приехали, ваша милость! — почтительно сказал он. —